Небал посмотрел на часы. Начинался десятый век, вполне подходящий для бурного развития событий на северных землях. Аспирант Дроздов умылся, оделся и дозвонился своему старому приятелю, который до сих пор исправно два раза в год ходил на байдарке по уральским рекам. Приятеля звали Дмитрием, среди друзей Митяем. — Митяев, у меня к тебе важный вопрос, — спросил его Ганнибал, немножко ежась от утреннего озноба. — Ты когда последний раз ходил по сумерке? — Что, опять потянуло? — с удовольствием спросил Дмитрий. — Прямо с утра? — Вроде того, — уклонился агент собственной контрразведки Дроздов. — Так когда? — В прошлом году, между прочим. — Ты помнишь, там около зоны... Деревенька была, в лощине, домов 20. Там еще одичавшие кони ходили. Как она называлась? — Аникеева. — Как? — содрогнулся аспирант. — Аникеева, а тебе зачем? — Да так, по моим делам в институте. Я материал собираю, там сейчас кто-нибудь живет? — Нет, туда ты явно опоздал. Последние старухи вымерли. Там теперь одни рыбаки ночуют. Но эти мужики, которые в зону лазают кабанов стрелять... Но их-то изучать без толку, их никакая радиоактивность не берет. — В деревне точно никто постоянно не живет? — Я тебе говорю. Я сам по всем домам прошелся, думал бабок сгущенкой угостить. Никого. В одном доме коней видел, прямо там и живут. Как в стойле, дикие, жуть. — Ладно, — сосредоточенно сказал аспирант. — Может, в этом году соберешься? — со слабой приятельской надеждой спросил приятель. — Может, соберусь, — неопределенно пообещал аспирант. Потом он еще немного посидел на неубранной постели, раздумывая, хорош ли, верен ли, оправдан ли новый план. Империю надо было свалить. Надо было дать ей увязнуть в каком-нибудь подходящем месте. Империя могла и вовсе не клюнуть на такую приманку, но ничего лучшего в голову аспиранту не приходило. Он с трудом вспомнил, что сделал вчера великое, и страшное открытие, — потряс головой. Чившееся накануне хотел оказаться сном. Он достал из сумки пробирку с кровью, стряхнул ее, убедился, что вчерашний день был не сном, а явью, и, спрятав необыкновенную стекляшку в бар, в высокий стакан с толстым днищем, принялся за исполнение плана. До возвращения Аннабель, а тем более до появления представителя фирмы, забиравшего протоколы исследований, а потом еще и некоторые образцы биологического материала, надо было успеть сделать много дел. Надо было заменить необычный образец самым обыкновенным и отвести глаза эмиссаров империи от подмосковного детского дома. Надо было приготовить несколько образцов кровяной смеси, состав которой он придумал накануне, и выдать их за материал, якобы полученный после планового обследования жителей деревни Аникеева Челябинской области, деревни, расположенной в районе стародавней аварии на радиационном производстве. Аспирант Дроздов особо не надеялся на то, что империя начнет действовать в точном соответствии с его замыслом. Для себя самого аспирант назвал свою операцию актом отчаяния. Империя здоровья была огромной, зловещей и посторонней. Аспиранту уж очень хотелось, чтобы Аннабель Терранова перестала работать в ЦРУ. Отчаяние имело еще одну причину. Аспиранту с огромным трудом верилось, что он действительно обнаружил нечто небывалое — пятую группу крови, тоже его собственное название. Кровь, которая при электромагнитном воздействии низкой частоты становилась чрезвычайно живучей и, как начал предполагать аспирант, самоомолаживающейся. Результаты исследований этой пятой группы предстояло скрывать от всех, и от чужих, и от своих, и почти. Аспиранту невольно того хотелось от самого себя, ибо без смерти такой крови было уже помечено черной меткой смерти африканским убийством, в котором Ганнибал не сомневался. Аннабель появилась в Москве вовремя, то есть совсем вовремя, когда отчаяние аспиранта Дроздова поднялось на качественно новый уровень. Едва прижав Аннабель к себе и вдохнув, насколько хватило легких спасительного аромата ее волос, Ганнибал усадил ее на скамейку и развернул перед ней совсем недавний выпуск газеты «Известия». — Посмотри, что я натворил! — отчаянным голосом сказал аспирант. Встреча происходила на старом месте, и грохот подземных поездов даже немного успокаивал аспиранта.